Андрей Николаевич весело приветствовал тестя. «Вика будет огорчена. Она на дежурстве», — сказал он. «Вина, чая или, быть может, водочки?» «Можно и водочки по случаю воскресенья», — решил Александр Кириллович. «А Санди приготовит нам чайку. Или не умеешь?» «Чего тут уметь?» — сконфузился Санди. Он прекрасно понял, что хотел сказать этим дед. Санди забалован родителями настолько, что даже чайник не сумеет вскипятить. Санди поспешил на кухню и, кроме чая, приготовил яичницу на сале. Потом накрыл стол, расставил посуду и подал всю закуску, которая нашлась в холодильнике и буфете. Получалось у Санди неловко, потому что действительно не приходилось это делать. На стол подавали мама или бабушка. Андрей Николаевич налил водки себе и тестю. Санди пил чай с лимоном, уплетал пирог и с интересом прислушивался к разговору. Очень он любил этого деда, научившего его так искусно строить макеты кораблей. «Ну, как у вас на морзаводе?» — вежливо спросил летчик. «Да ведь тебя, Андрей, это не очень интересует», — добродушно заметил Александр Кириллович. «Изменил нашему делу. Какой бы теперь судостроитель был? С какого курса сбежал-то?» «С третьего», — засмеялся Андрей Николаевич. «Любишь свои самолеты?» «Люблю. Без них, по правде сказать, в жизни не мыслю. А знаете, Вика не любит моего призвания». «Женщина, поди беспокоиться, когда ты в полете. Нанервничается, пока ждет. Вот тебе и кажется, что с холодком принимает твое призвание. Сам знаешь, что ты для нее. Да, дочь медицинская сестра, зять летчик. Вся надежда на внука». «Хочется династию Рыбаковых продолжить», — усмехнулся Андрей Николаевич. «Конечно. У меня и отец был судостроитель, и дед, и прадед. Как, Санди, пойдешь по кораблестроению? Можешь инженером быть, если не захочешь рабочим». Дедушка сказал это заранее уверенный в ответе. Но Санди, помолчав, сказал честно. «Сам не знаю, дедушка». «Вот так раз! Ты же вот таким клопом был и уже мастерил корабли. Неужто наскучило?» Александр Кириллович насупился. Был он богатырского сложения, густоволос, глубоко посаженные карие глаза, смотрели повелительно и смело. Санди знал, что рабочие прозвали его деда Петр I, конечно, за глаза. Мастера любили и побаивались. Сейчас он требовательно и огорченно смотрел на внука. «Кораблям я буду стремиться всю жизнь», — сказал Санди серьезно. «Но я иногда думаю над этим, дедушка. Неужели, строя корабли, тебе никогда не хотелось потом, когда корабль сошел со стапеля, уйти вместе с ним? Я бы не выдержал. Строить корабль, и чтобы другие, не ты, увидели с этой палубы далекие страны, океан. Разве не манили тебя корабли с собой?» «Браво, Санди!» — воскликнул отец. «Недаром ты приносишь пятерки за сочинение. Складно умеешь говорить». «Складно-то складно!» — проворчал Рыбаков. «А что толку? Он даже не понимает, что можно любить свой завод больше всего на свете. Пойми, внук, я потомственный рабочий, и мой отец, работавший на этом самом морзаводе, когда он еще принадлежал хозяину, французу, привел меня в цех после гражданской войны. Я был на год-два постарше тебя. Правда, я уже был партизаном, мужчиной, который дрался рядом со своим отцом и старшим братом. Брат погиб в тюрьме. Белогвардейцы забили шампалами за то, что не хотел он сказать, где партизанский штаб. Мы с отцом остались живы и вернулись на заброшенный завод, чтобы восстановить его. Советской власти нужны были срочно корабли. 40 лет я на нашем заводе. Директор — мой бывший ученик. Учил его медным работам. Тогда еще не было всяких пластмасс. В дело шла медь. Я на заводе чуть не каждого знаю по имени-отчеству. В Отечественную войну я опять ушел партизанить. После войны хотели меня выдвинуть на руководящую работу.